Джек был моим хорошим знакомым. Мы с ним часто пили пиво у гуртовщиков. Я сразу узнал его фургон у крыльца Скелдейл-хауса. Пробежав по коридору, я увидел, что он стоит, нагнувшись над столом в смотровой. Его песик лежал на столе в позе, которой я так страшился. Джим, он умер. Я поглядел на мохнатое тельце, оно было неподвижно, глаза остекленели. Ноги судорожно вытянулись на полированной поверхности стола. Зная, что это бесполезно, я все-таки нащупал бедренную артерию, но, конечно, пульса не обнаружил. «Мне очень жаль, Джек», — сказал я неловко. Он заговорил не сразу. «Джим, я ведь читал в газете про других собак, но никак не думал, что и со мной может случиться такое. Черт-те что, а?» Я кивнул. Это был немолодой йоркширец с рубленным лицом, чья суровая внешность прятала чувство юмора, неколебимую внутреннюю честность, привязчивое сердце, которое он отдал своей собаке. Что я мог ему ответить? «Да кто же это вытворяет?» — спросил он словно про себя. «Не знаю, не знаю, Джек, никто не знает. Эх, поговорил бы я с ним по душам минут пять». Он поднял застывшее тельце и ушел. Но проклятый день еще не кончился. В 11, как раз когда я уснул, Хелен растолкала меня. «Джим, по-моему, в дверь стучат». Я открыл окно и выглянул. На крыльце стоял старик Бордмен, хромой ветеран Первой мировой войны, который иногда делал у нас кое-какие работы по дому. «Мистер Хэриот», — крикнул он, — «простите, что беспокою вас ночью, но рыжего прихватило». Я свесился из окна. «Что с ним?» «Да словно одеревенел весь и лежит на боку». Я не стал тратить времени на одевание, натянул на пижаму старые вельветовые брюки, сбежал с лестницы, перепрыгивая через две ступеньки, схватил в аптеке все необходимое, распахнул дверь. Старик тоже без пиджака вцепился мне в руку. «Быстрее, быстрее, мистер Хэриот!» Пробормотал он и заковылял к своему домику в проулке за углом, до которого было шагов 30. Рыжий был скован судорогой, как и все остальные. Толстый спаниель, которого я столько раз видел, когда он в перевалку прогуливался со своим хозяином, лежал все в той же жуткой позе на кухонном полу. Правда, его вырвало, и это немного меня обнадежило. Я сделал инъекцию в вену, но не успел еще извлечь иглы, как дыхание остановилось. Миссис Бордмен в халате и шлепанцах упала на колени и протянула дрожащую руку к неподвижному телу. «Рыженький!» Она обернулась и посмотрела на меня недоумевающими глазами. «Он же умер!» Я положил ладонь ей на плечо, забормотал слова утешения, мрачно подумав, что уже заметно в этом напрактиковался. Уходя, я оглянулся на стариков. Бордмен тоже опустился на колени рядом с женой, и даже закрыв дверь, я продолжал слышать их голоса «Рыженький, рыженький». Я побрел домой, но прежде чем войти, остановился на пустой улице, вдыхая свежий прохладный воздух и пытаясь собраться с мыслями. Смерть Рыжего была уже почти личной трагедией. Я ведь каждый день видел этого спаниеля. Собственно, все погибшие собаки были моими старыми друзьями. В маленьком городке вроде Дарроуби каждый пациент скоро становится хорошим знакомым. Когда же это кончится? До утра я почти не сомкнул глаз, и все следующие дни мучился зловещими предчувствиями. Едва телефон начинал звонить, я уже гадал, какая собака стала очередной жертвой. А Сэма, нашего с Хелен, пса в окрестностях города, не выпускал из машины. Спасибо моей профессии. Я мог прогуливать его далеко отсюда, на вершинах холмов, но даже и там не позволял ему отходить от меня. На четвертый день меня немного отпустило. Может быть, этот кошмар кончился. Под вечер я возвращался домой мимо серых домиков в конце Холтон-Роуд, как вдруг на мостовую выбежала женщина, отчаянно размахивая руками. «Мистер Хэриот!» — крикнула она, когда я остановился. «Я как раз бежала к телефонной будке, когда увидела вас. Я свернул к обочине. «Вы ведь миссис Клиффорд?» «Да, да, да. Джонни только что вернулся, а Фергус вдруг рухнул на пол и остался лежать». «Только не это».